В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 954-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Месяц назад в Екатеринбург посетила делегация Международного китайского радио. Об этом корреспонденту Итартас рассказала директор школы Конфуция Российского государственного профессионально-педагогического университета Людмила Аксенова. Делегацию возглавлял вице-президент Международного радио Китая господин Ван Юнпен. Визит руководителя такого уровня говорит о внимании китайской стороны к данному региону, а также о признании высокого уровня обучения китайскому языку в школе Конфуция, считает госпожа Аксенова. Кроме подведения итогов конкурса китайского языка, состоялись встречи также с радиослушателями Международного радио Китая и телемост Пекин-Екатеринбург. Эти мероприятия показали живое увлечение и неподдельное любопытство уральцев китайской культуре. Обсуждались и дальнейшие планы. Это увеличение субсидий на изучение китайской культуры и языка. В регион также будут направлены дополнительные преподаватели. Наконец, в Екатеринбурге можно будет услышать передачи Международного радио Китая. Сейчас обсуждается вопрос о выделении для него отдельной частоты. Кроме передачи «Сегодняшний мне Китай», его политики и экономики, немалое место в сетке радиовещания займут образовательные программы, специально для тех, кто хочет поближе познакомиться с китайским языком и китайской культурой. Надо добавить, что школа Конфуция была открыта в июле 2008 года на базе Уральского отделения Российской академии образования и Российского государственного профессионально-педагогического университета при поддержке Международного китайского радио. Сообщение агентства ничего не говорится о том, будет ли Международное радио Китая готовить специальные передачи для местного вещания в Екатеринбурге, ведь в настоящее время станция производит на русском языке 2 часовых блока в сутки, один из которых состоит преимущественно из повторов тематических программ предыдущего дня, так что заполнить круглосуточный эфир будет весьма проблематично. На сайте русской службы BBC 27 июля был опубликован архив исторических аудиозаписей, а также радиопередач, вышедших за последние 45 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе станции, который публикует Лента.ру. Собрание поделено на разделы: Великобритания, история, культура, музыка и общество. Содержит более 50 часов звукозаписей. Старейшая передача в архиве – радиорепортаж с похорон Уинстона Черчилля в 1965 году, записанный специально для слушателей Советского Союза. Среди других знаковых передач – «Один день Ивана Денисовича» в чтении Александра Солженицына, которое было записано в 1982 году по случаю 20-летия публикации повести. Кроме того, в архив попали радиопередачи конца 80-х, в которых на вопросы советских радиослушателей отвечали музыкант Пол Маккартни и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Также в записях можно услышать голоса председателя Временного правительства России Александра Керенского и поэтов Анны Ахматовой и Иосифа Бродского, подчеркивает Лента.ру. Должен сказать, что это хороший подарок всем поклонникам прежней BBC. Как мы недавно рассказывали, русская служба полностью лишила свою аудиторию тематических программ, оставив в своем репертуаре лишь новости и информационно-аналитические программы о текущих событиях, несмотря на различные их названия. Интересно отметить, что на собственном сайте станции, который BBC постоянно рекомендует своим слушателям как основной источник своей информации, размещено старое частотное расписание. Возможно, в корпорации действительно считают, что радио на коротких волнах уже никто не слушает, по крайней мере, на русском языке. Так что восполню пробел и приведу действующее расписание вещания BBC на русском языке. Время, как обычно, всемирное координированное. С 2 до 2.30 частоты 5875, 9680 и 11755 кГц. Это единственная ежедневная программа. С 2.30 до 4.00 с понедельника по пятницу частоты 5875, 9585, 9680 и 11845 кГц. С 4 до 4.30, также с понедельника по пятницу, частоты 9680 и 13745 кГц. С 14 до 17 программа также с понедельника по пятницу, частоты 9365, 11845, 13690 и 15245 кГц. По субботам и воскресеньям программа русской службы BBC в эфире с 16 до 17 на частоте 13690, с 16 до 17.30, 9635, 11845 и 15245 кГц, с 16.30 до 17, 12085 и с 17 до 17.30, 13800 кГц. прошлом выпуске мы начали разговор об индивидуальном радиовещании, определились, что это такое, а также поговорили о том, как родилась идея легализации так называемого радиохулиганства. А теперь продолжим наш разговор с автором этого проекта, генеральным директором компании «Радиовещательные технологии» Сергеем Комаровым. Не будет ли вот эта идея легализации, организации всех вот этих вот свободных вещателей как-то противоречить самому духу свободного вещания, когда человек свободен выбирать, какую он аппаратуру использует, человек свободен выбирать, на каких частотах он работает, главное, чтобы его было слышно, а здесь он теряет свободу выбора. Не будет зажиматься вот свобода вот этого вот индивидуального вещателя? Вопрос, честно говорю, сложный. Во-первых, само понятие свободы, понятие прорыва – это понятие, которым оперируют люди, когда их увлечения или их желания либо недостижимы, либо каким-то образом, ну, нереализованы. Тогда человек бредит свободой. Когда же его желание реализовано, то вопрос о свободе в голову не приходит. Он воспринимается как нонсенс. Теперь в каком виде это реализовать? Ведь да, они называют себя свободными операторами, но у них есть свои традиции, у них есть свой кодекс чести. И если взять вот эти традиции и забить их в регламент этой службы, то никоим образом свобода нарушена не будет. Но все-таки не все вот эти вот индивидуальные вещатели или радиохулиганы одинаковые. Ведь есть достаточно, я не знаю, какой их процент, но в эфире собственными ушами слышал, люди, которые позволяют себе и нецензурные выражения в эфире. Есть. Как бы это не тот контингент, который есть. Мы хотим легализовать. Значит, я... Вот с 71 года, ну, в 71 году сам выходил в эфир, позывной у меня был тогда «Байкал», с тех пор в эфир я не выходил на средних волнах, но я отслеживал, как развивается вообще вот все это направление. И за эти 35 лет наблюдений я выделил 6 различных групп, 4 из них конструктивных. Первое – это классическая радиотехника, амплитудная модуляция на средних волнах. Крутим музыку. Это первое. Второе направление – уходим за диапазон, то есть где уже приемники вещательные обычные не принимают, и начинаем проверять свою аппаратуру на дальность вещания. То есть мне интересно, как меня слышат, ну, если я в Москве, как меня слышат, например, там, в Нижнем Новгороде или там, в Волгограде, на Дальнем Востоке. Но опять-таки мне интересно не просто связаться со своим вот таким же свободным вещателем. Но мне интересно обсудить с ним вопросы. Может быть, я ему поставлю музыку, и вот как на таком расстоянии, как будет слышна модуляция, достаточно ли плотность звука, то есть хорошо ли он скомпрессирован. Третье направление. Оно распространено в Западной Европе. Вот у нас я его не слышал. Это задушевные беседы на коротких волнах в прямом эфире ночные. Когда тебе могут позвонить в прямой эфир. По телефону. По телефону. Ты даешь свой мобильник. Это просто разговор по душам. И четвертое направление – это молодежь, современная молодежь. Она любит выходить с музыкальными программами уже не на средних волнах, не на коротких, а в FM-диапазоне. Ведь это в Москве FM-диапазон полностью забит, а по стране он пуст. Они находят свободную частоту, встают, начинают вещать. Вот маленькая мощность. Они вещают на несколько соседних, ну, кварталов. Их слышно там, ну, в радиусе там, 3-5 километров. Вот. Они любят давать концерты по заявкам, но в основном они дают не концерты по заявкам, они дают все-таки свою любимую музыку. Это альтернативные всякие направления, это то, что не услышишь в эфире. Коротко теперь, что за две деструктивные группы? Две деструктивные группы. Первое – это люди, которые выходят в эфир за адреналином нарушения закона. Они принципиально нелегалы. У них цель – нарушить закон, получить адреналин. Их где-то от 3 до 5%. Вторая деструктивная группа – это обиженные на весь мир люди. Но он, у него есть радиотехническое образование, он собрал передатчик, и он будет поливать грязью остальных. Ему это в кайф. То есть они глушат другие радиостанции. Вот не нравится ему эта передача, вот он настроил передатчик, а не будете слушать. Вот я вам. Их где-то в районе 1%. То есть это вот две деструктивных категории, они по убеждению деструктивные. И их легализовывать – это глупость.